«Полегче, полегче», — успокаивал Энцо, подавая ему чашку. «Сделай глубокий вдох и пей». Несколько больших глотков чего-то сладкого, и Джон снова смог говорить. «Прости», — прохрипел он, — «давай, расскажи мне больше о том, что происходит, что я пропустил». «Все, плохо, Джон», — мрачно сказал Энцо, садясь рядом с Джоном на кровать. «Мы не то чтобы тихо покинули столицу. Вся твоя семья здесь», — быстро добавил он, явно почувствовав вопрос, готовый вырваться от Джона, но некоторые северяне были убиты, Уилл и Хьюард. Я полагаю, что их так звали. Некоторым другим, Джори, Халлину и Харвину, удалось сбежать, и они прихватили большую часть семьи Тиреллов и Ринли Баратиона. Они умерли из-за того, что я отправил их в конюшню. Я послал их на смерть, мысленно вздрогнул Джон. Мои шпионы в Королевской гавани, продолжал Энцо. Шпионы. С каких пор у тебя шпионы в Королевской гавани? Ты действительно не теряешь время зря, не так ли, мой друг? Сообщили мне, что Тайвин Ланнистер мертв, а его сын, Бес, пропал без вести и считается виновным в его убийстве. И Ридгард тяжело вздохнул. И маленький принц Таммин тоже был убит, как и его собственный брат. Этот маленький засранец тоже мертв, по крайней мере, мир стал немного лучше без него. Может быть, это странно, но весть об убийстве Таммина была словно горячий острый нож в рану. В конце концов, Джон знал его всего несколько коротких лун, но он был таким добрым, таким милым, он напомнил Джону, что в мире еще осталась невинность. А как насчет остальных детей короля Роберта? Они. Начал спрашивать Джон. Мерцелла на самом деле здесь, на корабле. Сирене удалось спасти ее и вывести из города вместе с твоей сестрой, Сансой. Мы пока скрываем ее, но королева кукушек публично обвинила Старков и их союзников в ее похищении, усмехнулся Энцо. Затем он снова посерьезнел. Но, к моему вечному позору, я смог спасти только одного из детей короля Слада. Я привел Дастана и его мать на корабль, но остальные, и их матери, все убиты. Чувство вины блестело в глазах Энцо, и, хотя Джон не мог читать мысли, он просто знал, что его друг рисует себе мертвые тела всех тех, кого, по его мнению, он подвел. В этом они были так похожи. «Ты не бог, Энцо», — утешил его Джон, похлопывая мужчину по колену, когда Смоки прокрался по его ноге и ударился головой о живот Джона. «Ты говорил мне это достаточно часто. Делай, как я говорю, а не говори, как я, сопляк», — ответил Энцо с веселым фырканьем. «Ты рассказывал о них кому-нибудь?» — спросил Джон, кивая на драконов. «Нет, единственные люди, которые знают, это Сирана, леди Яд и я. И, кстати, это было нелегко скрыть». Энцо произнес последнюю часть с наигранным преувеличением, даже если это, вероятно, было правдой. «Но мы не можем скрывать их вечно. Люди на этом корабле видели Органианина и Каджита, некоторые видели магию. Я знаю, ты хотел держать их в неведении, но...» «Пришло время рассказать моей семье правду», — торжественно заявил Джон. Затем он вздохнул, согнувшись. «Я просто хотел защитить их, но ты прав, они заслуживают знать». «Может быть, не всю правду», — быстро добавил Энцо. «Это заняло бы слишком много времени, и, откровенно говоря, если бы твой дядя знал хоть половину из более сомнительных с моральной точки зрения вещей, которые ты совершил, он бы, скорее всего, повесился. Ты предлагаешь мне солгать?» «Нет, просто, упусти некоторые моменты», — предложил Ридгард. «Подлый, подлый, Энцо», — весело упрекнул его Джон. «У тебя есть, бам». «Бам! Бам!» Из-за двери раздался голос леди Валерики. Этот кретин проснулся. «А я то думал, что мы, наконец, сдружились», — с усмешкой подумал Джон. «О, перестань, мама!» — услышал он, как Сирана возмутилась, пока Энцо шел открывать дверь. Быстрым взмахом его друг пригласил двух женщин внутрь, прежде чем снова запереть дверь. «Вас кто-нибудь видел? Кто-нибудь видел, чтобы мы приносили суп и лекарства для больного?» «Нет, клянусь!» Валерика закатила багровые глаза, поднимая бутылку с кашеобразной синей жидкостью. «Можете ли вы представить последствия такой вещи, мама?» — покачала головой Сирана. Она несла поднос с двумя разными мисками, одна из которых пахла супом, а другая, вероятно, была с яблочным пюре. Она посмотрела на Джона и коварно улыбнулась, а он почувствовал, как его сердце затрепетало. «Рада тебя видеть, Джон. Рад снова быть с вами». Валерика закатила глаза и шагнула вперед, отталкивая Энцо, и села на кровать рядом с Джоном. Ее каменный ледяной палец ткнул Джона в горло. Все еще опухшие, я бы советовала подождать еще день или два, прежде чем снова использовать крики. Выпей свое лекарство и больше отдыхай. Затем, прежде чем Джон успел что-либо сказать, она развернулась, схватила Энцо за руку и потащила его к двери. «Давай, здоровяк, оставим влюбленных пташек наедине». Энцо хихикнул, когда Джон покраснел, а Сирана, ну, она не покраснела, но бросила злобный взгляд в удаляющуюся спину Ридгарда. «Они никогда не перестанут дразнить нас», — проворчал Джон. «Нас?» — несколько застенчиво спросила Сирана, что было странной эмоцией для человека, который совершенно не беспокоился о том, чтобы раздеться перед ним или перегрызть глотку бандитам собственными зубами. «Нет, не перестанут. Ну, по крайней мере, они одобряют», — улыбнулся Джон, заставив подругу отвернуться и потеребить свои волосы. Сирана поставила поднос с едой на колени Джона и села на кровать рядом с ним. «Этот суп все еще горячий, будь осторожен с ним». «Ой, ты не собираешься кормить меня с ложки?» — поддразнил он. За этот вопрос он получил легкий шлепок по ноге. «Я думаю, ты достаточно силен для этого», — проворчала Сирана. «Гура-а! Нет-нет, прекрати!» — рявкнула она, отмахиваясь от Блу, который в данный момент пытался засунуть морду в суп Джона. Крошечный дракон вызывающе схватил кусок курицы и убежал к краю кровати, где устроился в произвольном логове из одеял, чтобы самодовольно жевать мясо. Сирана только вздохнула. «Ну, по крайней мере, они не пытаются сбежать. Они действительно такие озорные», — фыркнул Джон. «Они умудрились освободить Свети из общей каюты, хотя я полагаю, что могло быть и хуже», — размышляла Сирана. «Если бы они последовали за ним». «Ужасная мысль», — вздрогнул Джон, представив троицу дракончиков под контролем его любимой раздражительной, ворчливой и жаждущей укусить костяной птицы. Смоки, возможно, понимая, что они говорят о нем и его братьях, выбрал этот момент, чтобы расправить крылья во всей их красе, напрягая каждый мускул своего маленького тела. Это действие побудило Блу и Эбони подражать своему брату, и Трия издала хор длинных низких писков. Это было довольно мило, на самом деле. «Должна признать, они потрясающие», — выдохнула Сирана. Похвала заставила Джона улыбнуться, гордясь маленькими чудесами, которым он помог появиться на свет. Протянув руку, он нежно провел костяшками пальцев по шее Эбони. «Да, теплота его голоса, казалось, позабавила Сирану, судя по ее хихиканью, и она повторила его действия. «Ты уже придумал для них имена?» — спросила она, потирая Блу под подбородком. «Ну, я думал о них как о Блу, Эбони и Смоки», — несколько смущенно признался Джон. Он прекрасно понимал, что это были не самые устрашающие имена для драконов, и они были далеки от величественных имен, которые его предки Таргариены давали своим. «Но это временные прозвища, я планирую дать им правильные имена Дава в будущем, как только я лучше прочувствую их личности». «Хм-м-м, думаю, они подходят», — промурлыкала Сирана. Она позволила своей руке блуждать, пока не стала гладить Эбони, и, спустя долгое мгновение, поймала пальцы Джона своими, переплетаясь с ними. Никто из них долгое время ничего не говорил. Джон просто наслаждался моментом, потирая большим пальцем тыльную сторону руки Сираны и наблюдая, как его маленькие дракончики кричат друг на друга. «Извини», — выпалил он, — «в конце концов, я втянул тебя, Энцо, и твою мать в неразбериху, в которой оказалась моя семья. Теперь я должен рассказать им о магии и обо всем, что с ней связано. Нам придется иметь дело с вопросами и недоверием и...» Сирана прервала его быстрым поцелуем в губы, заставив замолчать. «Эй, ты буквально путешествовал в другой план существования, чтобы помочь разобраться в моей семейной проблеме», — утешила она. «Кроме того, мне нужно, чтобы ты поддержал меня, когда дело касается моей племянницы, так что я не в том положении, чтобы жаловаться». «У тебя есть племянница?» — смущенно спросил Джон. «С недавнего времени», — пожала плечами Сирана. «Объясню позже. Прямо сейчас я хочу еще немного потренироваться». «Тренироваться?» — Сирана прищурила глаза и лукаво ухмыльнулась. «О-о, мы определенно можем это сделать». Глава 23, часть 2. Шрин Баратионай. Шрин никогда не любила позировать для портретов. Несмотря на то, что для благородной семьи было традицией рисовать новый портрет всякий раз, когда добавлялся новый член, или, за исключением того, раз в 5 именин, это всегда казалось Ширин невероятно жестоким опытом. Ширин знала, что она была невзрачным ребенком, которому не повезло родиться с худшим сочетанием черт своих родителей. Возможно, это можно было бы скрыть подходящей прической или украшениями, но судьба сочла нужным сделать ее еще уродливее. Серая хворь, из-за которой ее шея и часть щеки стали жесткими, седыми и потрескавшимися, и никакие мастера и целители не смогли помочь ей. Добрые и талантливые художники, нанятые ее отцом, всегда старались изобразить Ширин в лучшем свете, не делая ее совершенно неузнаваемой. Но их доброта всегда причиняла ей больше боли, чем если бы они просто были честны в отношении ее внешности. Так ей не пришлось бы сталкиваться с их негласной верой в то, что ее недостатки должны исчезнуть. Жестокое милосердие часто причиняет сильную боль, размышляла Ширин, и Станис Баратион горячо верил в это. Это было одной из причин, по которой он всегда был так прямолинеен с людьми. И, несмотря на это, она все еще смотрела на маленький дорожный портрет своей семьи и плакала. Портрет был старый, и до сих пор он никогда не вызывал у Ширин положительных эмоций. Отец выглядел слишком мрачным, мать выглядела слишком строгой, а Ширин выглядела серьезной. Ее служанки заплели темные волосы Ширин в толстую волну тонких косичек, каждая из которых была перевязана крошечной синей лентой в тон ее глазам, пытаясь скрыть серые шрамы и, по крайней мере, одно из ее ненормально больших ушей. Это было благородное усилие, но в итоге Ширин выглядела перекошенной, как будто у нее не было половины лица. И все же это был один из последних раз, когда ее семья, какой бы несчастной она ни была, была единой. «Я скучаю по вам обоим», — всхлипнула Ширин, и ее слезы закапали на портрет. «Мне жаль, что я не смогла быть таким ребенком, которого вы хотели». Где-то в глубине души Ширин услышала, как открылась и закрылась дверь в ее каюту, а затем шаги по скрипучему дереву, приближавшиеся к ее кровати. Однако она не обратила на это внимания, слишком погрузившись в собственное горе. «Прости, мама, но я не могу быть такой сильной, как ты хотела. О, милая, выпусти все наружу». Давос подхватил девушку своими сильными руками, прижимая Ширин к своей груди. После лишь кратчайшего колебания, ни мать, ни отец никогда не обнимали ее так крепко. Она запустила пальцы в его тунику и вдохнула утешительный аромат морской воды, который исходил от мужчины. «Я хочу быть сильной», повторяла Ширин, плача. «Я хочу быть сильной для матери и отца, но я не могу. Во мне этого нет». Ее опекун пригладил огрубевшей ладонью ее волосы. «О, дитя, плач не делает тебя слабой, он просто делает тебя человеком. Ты прошла через что-то ужасное, как потеря родителей, и тебе больно. Так что плачь столько, сколько нужно сегодня, чтобы двигаться вперед завтра». «Какое завтра?» — спросила она влажным и горьким голосом. «Королева собирается убить меня». Когда Давос попытался протестовать, но Ширин прервала его. «Я не дура, дядя Давос. Я знаю, что все это значит. Будет война, и если мне повезет, мои вассалы просто вытолкнут меня из драконьего камня, чтобы занять мое место. Тот другой мальчик, Джиндри, он мой двоюродный брат. С этим никто не спорит, он очень похож на моего дядю Ринли. Даже если он ублюдок, найдутся люди, которые предпочтут его мне». «Этого не произойдет», — заявил Давос с суровым и решительным лицом. «Клянусь последним вздохом, что этого не произойдет». Однако Ширин только покачала головой. «Я ребенок. Я девочка. У меня есть это», — она указала на свой шрам, «чертова штука на моем лице, чтобы напоминать всем, что я слаба и опасна. Я должна просто уступить свое место кому-нибудь, потому, что меня никто не будет слушать. Тогда мы заставим их слушать». Давос отстранился и опустился на колени так, чтобы они смотрели друг другу в глаза. Схватив Ширин за плечи, он продолжил: «Мы докажем, что все, кто сомневается в вас, не правы, и заставим их слушать. Если они не послушают, потому, что вы юная леди, мы этим воспользуемся. Люди будут недооценивать нас двоих, и мы воспользуемся этим, чтобы взять их под контроль». Ширин была ошеломлена словами своего опекуна, настолько, что ее слезы остановились. «Энно, ты всегда говорил, что обман и хитрость бесчестны. Обман и хитрость имеют свое место в мире, как бы я их ни любил», — ответил Давос, притягивая ее для еще одного объятия. «И я более чем готов запятнать свою душу, если это означает защиту вас и того, что принадлежит вам по праву. Я не могу быть хорошим воином, но я всегда буду сражаться за вас». Леди Драконьего Камня просто кивнула ему. «Хорошо, пока ты со мной, я тоже буду сражаться. Тогда нам нужно начать строить планы». Сначала дядя Дава столько сильнее обнял Шрин, но, в конце концов, кивнул и сказал: «Мы должны послать вперед ворона, к мистеру Кристину, с указаниями. Может быть, капитан корабля согласится одолжить нам одного. Я не уверена, что они вообще используют воронов», ответила Шрин, осознавая, что не видела, чтобы их использовали. Также, похоже, на корабле не было никакого лежбища для них. Как странно. Это торговое судно, построенное для дальних плаваний, а морякам дальнего плавания обычно нужен способ связи с другими портами. Ну что ж, может быть, мы можем попросить сына Старка о помощи. Давос задумчиво поскреб щетину, затем его глаза скользнули вниз, чтобы посмотреть ей в лицо. Что вы думаете о них, Джонни и его друзьях, и об остальных Старках тоже? Шрин прикусила внутреннюю часть щеки и поборола желание покраснеть. Сир Джон, мил, и, она замялась, и никогда не смотрит на мой шрам. Мне нравится и леди Арья, она умна и забавна, она никогда не смотрела на меня как на урода. Я мало что знаю об остальных членах его семьи, кроме того, что рассказывал мне отец, но они кажутся порядочными. И его друзья помогли нам спастись, так что мы, вероятно, можем им доверять, верно? Девушка чувствовала, что это, вероятно, к лучшему, что она не упомянула, что часто заставала старшую дочь Старков, Сансу, смотрящую на нее с выражением отвращения или жалости. Жалость всегда заставляла ее чувствовать себя хуже, и это, вероятно, не вызвало бы симпатии в Давосе. Бывший контрабандист цокнул языком. Возможно, он кажется достаточно порядочным парнем, но он определенно замешан в чем-то, чего я не понимаю. «Мы в их власти», – пробормотала Шрин, постепенно осознавая. «Отец однажды сказал, что, если я хочу быть настоящей правящей леди, я никогда не должна позволять другим иметь над собой слишком большую власть. Но пока мы вынуждены полагаться на сира Джона и его друзей, которые защищают нас, не знаю, насколько мне это нравится. Ну, сейчас мы мало что можем с этим поделать», – заявила леди Драконьего Камня, выпрямляясь, уперев руки в бока и собираясь с решимостью, которую она совсем не чувствовала. «Нам нужно решить, что делать, когда мы вернемся домой. Я думаю, что первым шагом будет сбор вассалов и укрепление нашей обороны». Давос с гордостью посмотрел на нее, когда они оба сели за маленький столик в каюте. Шрин схватила клочок пергамента, чтобы начать писать письмо. «Знаете ли вы главное преимущество драконьего камня как средоточие силы?» — спросил ее Давос. «Это остров», — машинально ответила Шрин, — «что усложняет осаду, но также несет в себе риск быть окруженным без возможности спастись». Как только ее отцу стало очевидно, что, по всей вероятности, у него не будет сына, он позаботился о том, чтобы Шрин получила то, что мистер Крессин назвал образованием лорда. Матери это не слишком понравилось, как и королеве, когда она услышала об этом. Шрин рассказала Мерцелли о своих новых уроках, и ее кузина пошла к своим родителям, чтобы попросить изменить ее собственные уроки. Королю было все равно, но королева Серсея закатила истерику. Шрин подслушала разговор между отцом и дядей Давосом. Королева настаивала на том, чтобы Таммин получил драконий камень. Но, в конце концов, этого не хотел отец, и его слово было услышано. «Отлично», — кивнул Давос. «Вот здесь у нас будет преимущество. Я уверен, вы знаете, что ваш отец был мастером кораблей короля Роберта, верно?» «Конечно, он довольно часто на это жаловался», — кивнула Шрин. «Ну, одним из его главных приоритетов до того, как лорд Станнис заболел, было восстановление королевского флота. Большая часть флота Эйриса была уничтожена во время войны, но увеличение количества кораблей, находящихся под его контролем, не имело большого значения для короля Роберта, поэтому, по крайней мере, прямо сейчас королева и Ланнистеры будут ограничены в своих возможностях ведения морского боя», — пояснил Давос. «И, поскольку бедняга лорд Ринли в долгом сне, большинство кораблей Баратионов находится под вашим контролем». «Верно, штормовой предел тоже никто не возглавляет», — поняла Шрин. «Мысль о потенциальной ответственности за еще больше земли, еще больше людей, заставило ее судорожно вздохнуть. «Боги, что, если кто-то подтолкнет меня к тому, чтобы я села на железный трон?» Этого, слава богам, не могло произойти, учитывая ее возраст, пол и состояние здоровья. Ширин никогда не думала, что будет благодарна за такое, но теперь была. Мастер кораблей был должностью, обычно принадлежащей дому Виларион из Дрифтмарка, наконец сказала леди Драконьего Камня, в ее юном разуме кружились планы. «Возможно, лорд Манфорт Виларион сможет нам помочь. Лорд Манфорт не любил ни моего отца, ни мой дом», — подумала она, «но, может быть, он достаточно ненавидит дом Ланнистеров, чтобы встать со мной. Его сын еще маленький мальчик, но, может быть, рискованно», — вздохнул дядя Давос, потирая лицо. «Сомневаюсь, что ваш отец стал бы доверять ему. Ваша мать тоже не согласилась бы с этой идеей. Я люблю своих мать и отца, дядя Давос», — призналась Ширин, тихо, но серьезно и правдиво. И это было правдой. Как нетрудно ей было иногда любить их, тихая, глубокая семейная связь Ширин с ее родителями все еще была прочной, как сталь. «Я люблю их, но я не хочу быть такой, как они, и я не собираюсь править, как любой из них. Мои решения будут моими собственными, а не решениями королевы, или матери, или отца, или леди Мелисон». Голос девушки оборвался, когда образ советника ее родителей, одетую в красное, пронесся в сознании Ширин, ее странные светящиеся глаза, которые соответствовали рубину, который леди Мелисандра носила на шее, и она вздрогнула. Что-то в красной жрице пугало Ширин, сколько она себя помнила. И это несмотря на то, что леди Мелисандра часто вела себя с Ширин лучше, чем с ее собственной матерью, успокаивая нервы леди Селисы всякий раз, когда женщина была раздражена чем-то, что Ширин сказала или сделала. Красная женщина даже поощряла увлечение Ширин странными животными и далекими местами. Но всегда было что-то, не то в этой женщине, что-то не совсем правильное. Ширин никогда не видела, чтобы леди Мелисандра спала, только ненадолго закрывала глаза и дремала, сидя у камина. Она редко ела, но пила довольно часто, обычно вино, но иногда чай или какой-нибудь из своих странных отваров, но все же меньше, чем подобает обычной женщине. Ее также не беспокоили холодные, влажные ветра драконьего камня. Она небрежно прогуливалась только в своей гладкой, красной шелковой мантии. Потом было то, как двигалась леди Мелисандра, слишком плавно для обычного человека. Это больше напоминало Ширин змею или кошку. «Хищник», — подумала она, — «леди Мелисандра напоминает мне хищника, того, кто любит кровь». «Давос», — медленно начала Ширин, — «как ты думаешь, мне придется позволить леди Мелисандре остаться на драконьем камне?» Давос открыл рот, чтобы что-то сказать, но сразу закрыл его, задумавшись. «Леди Мелисандра имеет власть над ближайшими доверенными лицами леди Селизы, некоторые из которых являются женами важных людей. Я не против выкорчевывания ее из замка, на самом деле мне очень нравится эта идея, но это может быть не так просто, как хотелось бы. Есть еще много людей, которые боятся ее и ненавидят», — возразила Ширин, безмолвно включая себя в этот список. Затем, после минутного размышления, неохотно добавила: «Но этот страх мог бы быть полезен, если бы я смогла привлечь ее на свою сторону. Отчего я должна отказаться, чтобы завоевать ее расположение? Какова бы ни была цена, но чувство внутри подсказывало Ширин, что она не захочет платить. Я просто хочу», — начал Давос. Они оба подпрыгнули, когда дверь каюты открылась и вошла стройная и грациозная, но устрашающая фигура леди Валерики Волкихар. «О, приветствую», — поздоровалась она низким мурлыканьем. «Я что-то прерываю». Каждый волос на теле Ширин встал дыбом, когда она почувствовала, что отшатывается от зеленоглазой женщины. Леди Мелисандра вызывала беспокойство, но леди Валерика ее просто пугала. «Она ведьма», — подумала девушка. «Ведьма, которая может стрелять молниями из пальцев и оживлять статуи, и которая убила мою мать. И все же, леди Валерика также спасла жизнь ей, Давосу и Сэмрил Лутерли. Означало ли это, что она на самом деле не была чудовищем? Или она могла сделать все это только из-за своей чудовищности?» Давос тяжело сглотнул, переместившись так, чтобы встать между ней и женщиной. «Леди Ширин и я только что обсуждали, как лучше всего поступить, когда достигнем драконьего камня», — пробормотал он. Глядя в жесткие, зловещие зеленые глаза леди Валерики, Ширин заставила себя кивнуть. «Да-да», — Мы строили планы, как заставить моих людей подчиниться, выдавила она, сама не зная почему. Ты беспокоишься, что они не послушают тебя? Спросила женщина, обходя Даваса и оказываясь прямо перед Ширин. Склонив голову на бок, она протянула длинные бледные пальцы и обхватила испуганную, шероховатую щеку Ширин, наклонив лицо девушки, чтобы легче было рассмотреть шрам, и продолжила. «Я полагаю, это как-то связано с этим». Ширин молча кивнула и вздрогнула от ледяного прикосновения женщины. Люди редко прикасались к ее серому шраму, только мистеры и целители, но и они боялись, что могут быть заражены болезнью. Но леди Валерика сделала это без малейшего колебания или намека на страх. Может быть, это было потому, что она была из далекой страны и не знала об опасностях серой хвори, или, может быть, это было потому, что леди Валерика была кем-то, другим, кем-то, кому не страшны болезни, людей. «Интересно, интересно», – пробормотала леди Валерика, наклонив голову, чтобы рассмотреть шрам поближе. «Отчего он?» «Серая хворь», – выпалили Ширин и Давас. Они моргнули друг другу, а затем Ширин выдвинула объяснение, которое было до боли знакомым. «Серая хворь – это болезнь, которая поражает плоть, заставляя ее затвердевать, становиться серой и трескаться. Это почти всегда смертельно, но иногда, если дети подхватывают ее, они могут выжить. Я была одним из таких случаев. Я подхватила ее, когда еще была в колыбели, и выжила, но навсегда осталась со шрамом». Она указала на свое лицо, на моем лице. Женщина хмыкнула, все еще глядя на поврежденный участок кожи. «У нас в Тамриле есть похожая болезнь под названием каменная сыпь, которой можно заразиться, если вас поцарапает или укусит зараженные животные, или вы съедите мясо больного животного. Хотя вместо того, чтобы действовать снаружи, она начинается внутри тела, влияет на подвижность жертвы, вызывая болезненный отек и неподвижность всех конечностей и, в конечном итоге, высвобождается. Это смертельно», – спросила Ширин, ее любопытство достигло пика. Ее отец, несмотря на то, что он был бережливым человеком почти во всем, потратил смехотворное количество времени и денег, пытаясь узнать больше о серой хвори. Он часто спорил с матерью по этому поводу, но отец хотел найти способ улучшить жизнь Ширин, в том числе попытаться найти способ уменьшить ее шрамы и убедиться, что болезнь не пробудится снова. «Возможно, если не лечить», — сказала леди Валерика, смотря в глаза Ширин, «но на ранних стадиях это довольно легко и недорого». «Это интересно», — чуть ли не прошептала девушка, не в силах оторвать глаз. Прошло еще несколько мгновений, прежде чем дядя Даваз закашлялся и спросил: «Мы можем вам чем-то помочь, леди Валерика? Вам что-то нужно?» Вопрос заставил женщину отвести взгляд от Ширин, разорвав связь, которая, казалось, образовалась между ними двумя. Девушка покачала головой, пытаясь прогнать странное ощущение пустоты, затуманившее ее разум. «Как будто она смотрела в мои мысли». «Ах, да», — ответила леди Валерика, выпрямляясь и отступая от Ширин, что было облегчением. «Меня послали попросить вас присоединиться ко всем остальным на палубе. Джон, лорд Старк и капитан просят, чтобы все присутствовали. А если мы откажемся?» — спросил Давас, наверняка понимая, что Ширин не чувствует себя готовой встретиться лицом к лицу со всеми остальными. Леди Валерика улыбнулась мрачно и ядовито-сладко. «Я настаиваю». Глава 23, часть 3. «Нет, ха. Санса, я не могу понять, почему ты могла подумать, что это хорошая идея, сказать королеве, что ты и Арья срочно покидаете королевскую гавань», — прорычал Нет, пытаясь понять ее мысли. «Это не моя вина». Санса зарычала в ответ, скрестив руки на груди и отвернувшись от него. «Она, королева, одна из самых главных людей во всем Вестеросе, я была уверена, что она добрая и справедливая». Нет потер лицо и тяжело вздохнул. «Санса, это не сказка и не песня. Люди по своей природе недобрые и не заслуживают доверия из-за своего положения. Ты слишком умна, чтобы верить в такие вещи. Это не то, чему мы с твоей матерью учили тебя». Санса бросила на него испепеляющий взгляд. «Мать научила меня уважать власть, а Септа Мардиен научила меня доверять семерке, которая считала нужным привести к власти некоторых людей. А ты научил меня, что можно игнорировать чувства других, чтобы получить то, что хочешь. О чем ты говоришь? Ты держал Джона в Винтерфилле, несмотря на то, что это причиняло боль матери и создавало проблемы, потому что ты всегда любил его больше всего на свете. Лицо Сансы стало таким же ярким, как ее волосы, она была в бешенстве. Он ударил меня, понимаешь, Джон ударил меня из-за ошибки. Похоже, мама была права насчет него, Джон такой же жестокий и ненадежный, как любой ублюдок. А боги, это было так, как будто Нед смотрел на более молодую свою жену. Словно весь гнев, разочарование и сомнения Кейтлин воплотились в образе его дочери. «Как я допустил, чтобы все стало так плохо?» – спросил он сам себя. «Я никогда не должен был оставлять обучение девочек в секте, несмотря на мнение Кэт». Сожаление переполняло его, но оно было пересилено гневом на злобные, жестокие слова Сансы о Джоне и ее глупые, глупые поступки. Нед решил попробовать другой подход. «И посмотри, куда тебя привели уроки твоей матери и секты», — заявил он. «Несмотря на твое поведение по отношению к нему в прошлом, Джон и его друзья спасли тебе жизнь, спасли все наши жизни. Тем временем твоя мать теряет авторитет в семье, домашнем хозяйстве и на севере в целом, из-за ее действий. Ты хочешь пойти по ее стопам. Что касается секты Мардиин, то она мертва, и отчасти это твоя вина». В ярости Санса схватила со стола чернильницу и со всей силы швырнула ее в голову Неда. Он, вовремя, пригнулся, в результате чего она разбилась о стену позади него и разбрызгала повсюду чернила. «Это была ошибка!» – закричала она. «Я допустила ошибку!» «Да, это была ошибка!» – Нед взревел в ответ. «Глупая, детская, эгоистичная ошибка!» «Это была ошибка, которая могла привести к гибели всех нас!» «Это была ошибка, из-за которой были убиты и покалечены множество людей. Ты хоть представляешь, что это может означать для нашей семьи? Если станет известно о твоей причастности, кто-то может потребовать, чтобы ты была наказана». Санса снова замолчала и помрачнела, поэтому Нед просто продолжил. «Это была ошибка, из-за которой были убиты члены этой семьи. Ошибка, которая убила Уилла и Хьярда. Двое мужчин, семьи которых верны Старкам. Они умерли, Санса. Разве ты не понимаешь, что часть вины лежит на тебе?» Его дочь только нахмурилась и снова отвернулась, бросил через плечо. «Откуда я должна была знать, что произойдет? Я думала, что королева справедлива, и верила, что Джоффри идеален». Лорд Винтерфилла только покачал головой, разочарование снова закипело в нем. «Ты должна была использовать свой здравый смысл, Санса. Ты должна была вспомнить, когда Джоффри и Серсея хотели, чтобы бедную Немирию убили просто за то, что она защищала Арию. А боги, твоя младшая сестра была достаточно умна, чтобы понять, что им нельзя доверять, тогда. О, конечно, я должна быть больше похожа на Арию», — зарычала Санса, прерывая его. Пока Нед подбирал слова, Санса продолжила свою напыщенную речь. «Арья, Арья, Арья, сколько бы труда и усилий я ни прилагала, чтобы делать все, что должна, сколько бы я ни старалась быть идеальной леди, ты всегда предпочитал ее мне. Арья всегда все портит, всегда попадает в беду, и все же это я та, кому ты говоришь быть терпеливой. Я всегда слушаю, а Арья никогда этого не делает, но ты никогда не наказываешь ее». Наконец, остановившись, Санса тяжело задышала, ее лицо раскраснелось. Голубые глаза встретились с серыми, и красивое лицо Сансы снова исказилось от гнева. Глубоко вздохнув, она прошипела: «Итак, скажи мне, отец, почему я вложила столько труда, чтобы быть идеальной, но все любит Арью больше? Не вини других в своих ошибках, Санса. Это не к лицу тебе как девушке и леди. Ты Старк», — нахмурился Нед, хотя сожаление вернулось в полную силу. «Ты не должна покидать эту каюту или разговаривать с кем-либо без моего разрешения. Пришло время тебе узнать о последствиях своих действий, и я бы предпочел держать тебя подальше от всех». И с этими словами лорд Винтерфилла вышел из каюты, позволив тяжелой деревянной двери захлопнуться за собой и ни разу не поддавшись желанию пойти утешить свою старшую дочь, услышав всхлипывание Сансы. Нет, вместо этого он продолжил свой путь, пробираясь по кораблю, пока не пришел в свою каюту. Там Нед замер, увидев знакомую фигуру, прислонившуюся к его двери. «Джон», — выдохнул он, тысяча эмоций одновременно пронзила его тело. «Ты проснулся?» «Да», — прохрипел его сын, «нам нужно поговорить». «Нам не следовало ехать в Королевскую гавань», — признал Джон. «Никому из нас, боги, в каком беспорядке мы оказались?» Я умолял тебя не ехать, возразил нет, но ты сказал, что у тебя есть дела в городе. Я спросил подробности, но ты ничего не ответил. Ты просил доверия, которое я дал тогда, но теперь я хочу знать секреты, которые ты хранил, Джон. То, что ты можешь делать, люди на этой лодке. Мне принесла завтрак гигантская говорящая ящерица. Что, черт возьми, происходит? Люди на этом корабле помогают нам, а Векси, мой друг, не оскорбляй его, предупредил его сын. Но затем он нахмурился и торжественно кивнул. Ну да, я полагаю, что должен ответить на некоторые вопросы. Что ты хочешь знать? Я отвечу, насколько смогу. В голове не допронеслась тысяча вопросов, но первым был. Почему ты вывел меня из строя? Джон приподнял бровь. Почему? Никак. Нет, вспомнил острое покалывание, охватившее его как раз перед тем, как он потерял всякую способность двигаться и вздрогнул. Конечно, я хочу знать, как, но я также хочу знать, почему. Почему ты так поступил со мной, Джон? Молодой человек только пожал плечами, на его лице не было и следа вины. Ты не слушал, и не было времени подробно объяснять. Ты был твердо уверен в своем плане, и, помяни мои слова, он закончился бы тем, что тебе отрубили бы голову. Если бы нам повезло, Санса и Арья бы только были взяты в заложники, но Старкам не везет на юге. Я люблю тебя, дядя нет, но я не собирался позволять тебе стать гибелью для всех нас. Не проси извинений, потому что ты их не получишь, но мне жаль, что тебе пришлось узнать обо всем этом таким образом. Разрываясь между разочарованием в апатии Джона и горечью из-за того, что его сын так мало думал о его способностях, нет, в конце концов решил продолжить. Узнать о чем? Магия. Ситуация была совсем не смешной, но, несмотря на это, нет, фыркнул. То, как Джон сказал это простое слово, как будто нет, как он думал, просто примет это, что было совершенно нелепо. Достаточно, Джон, фыркнул он. Больше никакой лжи. Скажи мне правду. Маленький огненный шар появился на ладони Джона. Я не хотел, чтобы кто-то из вас знал, вздохнул его сын, сжимая руку, чтобы потушить пламя. Я хотел держать вас в неведении относительно магии и подробностей моей жизни в Тамриле. Может быть, было глупо полагать, что я вообще смогу сохранить это в секрете, особенно после того, как Арья... Что? Арья знала. Как долго? Спросил нет, удивленный, а может, и нет. Если Джонни должен был кому-нибудь рассказать о своей странной жизни, так это своей любимой младшей сестре, подумал лорд Винтерфилла. Никто никогда не мог разорвать эту связь. Ни Роб, ни Бран, ни Рикон, ни я, и, конечно же, ни Санса или Кэт. Во время нападения на реке, признался Джон, я использовал заклинание молнии, чтобы спасти ее от преследователя, а остальное уже история. Затем, после короткой паузы он добавил, пожалуйста, не сердись на нее за то, что она держит это в секрете, это было по моей просьбе, Арья просто пыталась мне помочь. Это на самом деле вызвало у Нида искренний смех. Я не ожидал от вас двоих чего-то другого. Я просто удивлен, что она сразу же не начала умолять тебя научить ее, как... Виноватый взгляд широко распахнутых глаз, мелькнувший на лице Джона, вернул Нида в то время, когда его сын был маленьким, ранимым и доверчивым. В то время, когда его и Робба ловили на краже сладостей с кухни, и они пытались использовать свои большие глаза и милые лица, чтобы избежать наказания. К тому времени, когда его семья была полной, ты обучал Арью магии? Спросил он, уже уверенный в этом. В ответ он получил небольшую грустную улыбку. Разве я когда-нибудь был в состоянии отказать ей в чем-то? Нет, проглотил все противоречивые эмоции внутри своего тела и вздохнул. Полагаю, твои уроки помогли ей пережить это испытание. За это я благодарю тебя. Я просто хочу, чтобы ты чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы сразу сказать мне все это, Джон. Ты бы поверил мне, если бы я попытался все рассказать в своих письмах, спросил Джон. Когда нет, не смог ответить, его сын только покачал головой. Нет, в лучшем случае ты бы подумал, что я лгу, а в худшем, решил, что я схожу с ума. Лучше было ничего не говорить. Большая часть того, что я рассказал тебе о своей жизни в Тамриле, правда, я просто упустил некоторые из самых необычных подробностей моих приключений. Намеренное упущение все еще остается ложью, Джон, поучительно сказал лорд Винтерфилла. не заявляя о своих правах, когда дело доходит до лжи, холодно ответил Джон. «Да, ты прав», — признал Нет, поднимая руки, «я просто пытаюсь собраться с мыслями. Для меня истории о магии всегда были просто историями. Ты не веришь в древних богов?» «Верю», — медленно кивнул Нет, «но такого рода убеждения нужны для того, чтобы чувствовать себя в большей безопасности, для душевного спокойствия, а не для того, чтобы думать, что магия существует. Ну, я не могу говорить о древних богах, но могу заверить тебя, что магия действительно существует», — ухмыльнулся Джон, но сразу же нахмурился. «Я думаю, что в Вестеросе она мертва или подавлена. Что ты имеешь в виду?» — спросил Нет, сбитый с толку. Джон замер, глубоко задумавшись, но спустя долгое время произнес. «Это трудно объяснить, но в Тамриэле магия подобна воздуху. Она повсюду, даже если вы ее не видите или не думаете о ней. Некоторые места изначально обладают большей магической энергией, чем другие, и те, кто был обучен, могут даже чувствовать это. Я чувствовал это и в Браавосе, хотя та магия была другой, чем то, к чему я привык, темнее, я думаю. Но в Вестеросе, я не знаю, тут почти ничего нет. Я чувствовал что-то в Винтерфилле, особенно в склепах, но чем дальше на юг, тем меньше магии ощущается». Он замолчал на некоторое время, прежде чем покачать головой. «Джон?» — спросил Нет, с беспокойством. Джон просто отмахнулся от него. «Не беспокойся об этом, я просто задумался. В любом случае, на чем я остановился? Да, магия. В Тамриэле магия — это часть жизни. Когда они еще обменивались письмами, Нет чуть ли не выпрашивал подробности жизни своего сына и принимал почти все, что ему говорили. Но Нет, он никогда не верил в то, что не мог подтвердить сам. Если бы Джон написал ему о таких вещах, он, вероятно, решил бы, что какое-то ужасное происшествие довело его сына до безумия. Все это звучит так невероятно. Представить королевство, настолько отличное от Вестероса, сказал Нет и издал небольшой самоуничижительный смешок. «Я полагаю, что мое представление о мире всегда было довольно ограниченным». Джон сочувственно ухмыльнулся. «Я чувствовал то же самое, когда впервые приехал туда, все было так не похоже на то, что я знал, и чтобы выжить, я тоже должен был стать другим. Я должен был стать». И снова его сын замолчал. Но у Неда даже не было времени, чтобы побудить его продолжить на этот раз, потому что с долгим мучительным вздохом он продолжил. «В Тамриэле, как и в любой стране, есть свои рассказы о героях и легенды», — объяснил Джон, «и одна из них вращается вокруг некоего драконорожденного». «Драконорожденный» — это слово вызвало мурашки по спине Неда. Это звучало как что-то древнее и мощное, как в одной из сказок старой Нэн. Это звучало как что-то валерийское, что-то напыщенное и чрезмерно важное, подобающее тем, кто ставит себя выше других. Это звучало как драконье отродье слово, наполненное злобой и ненавистью к тем, у кого никогда не было даже шанса сделать что-то плохое. Драконорожденные, или довакины, это особые люди, которые, согласно легенде, имеют тело смертного, но кровь, душу и силу дракона. Нет, не те драконы, о которых ты думаешь, Джон быстро перебил, останавливая слова, которые уже готовы были вырваться из Неда. Драконы Тамриэля отличаются от тех, что были у Таргариенов, они меньше, не намного, но способны на гораздо большие разрушения, чем просто дыхание огнем, и они умнее, намного умнее. Нет, никогда не видел дракона, только когда-либо слышал рассказы и читал некоторые исторические тексты о Харвинхолле и Огненном поле, но его предок Тархин Старк решил преклонить колени вместо того, чтобы столкнуться с мощью драконов Эйгона. Мысль о том, что что-то может быть более разрушительным, чем драконы из истории Вестероса, была ужасающей. «Умные животные всегда опаснее», — подумал Нет. «Насколько они умны?» Джону потребовалось некоторое время, чтобы ответить, что только усилило подозрение Неда, что его сын все еще утаивает какую-то информацию. «Они способны говорить по-человечески», — сказал он, в конце концов. У Неда отвисла челюсть, что заставило Джона хихикнуть. «Это тебя удивляет?» — спросил он, весело шевеля губами. «После всего, что ты видел за последние дни, я не знаю», — признал лорд Винтерфилла, рухнув в кресло. «Но давай, расскажи мне больше об этом легендарном драконорожденном. Потребуются дни, чтобы рассказать тебе все, но тебе нужно понять еще кое-что», — покачал головой Джон, беря со стола недоперо и перекатывая его между пальцами. «Из-за предполагаемого божественного благословения дракона рожденный может изучать магию драконов так, как другие не могут. Неизвестно, как избирается дракон рожденный, но многие верят, что дракон рожденный появляется в истории во время времена великой нужды по приказу богов, чтобы нарушить баланс сил или исправить несправедливость в мире. У всех народов Тамриэля есть какая-то история о драконорожденных, но в Скайриме драконорожденный олицетворяет то, кем должен стремиться быть каждый норд. Они считают, что драконорожденный представляет собой конец всех врагов Скайрима и триумф его народа. Так что, само собой разумеется, быть драконорожденным – это большое дело. Все это было довольно интересно, но нет, все еще не понимал, почему он это слышит. «Зачем ты рассказываешь мне это?» – медленно спросил он. Джон снова закрыл глаза и глубоко вздохнул. «Потому что вскоре после того, как я прибыл в Скайрим, выяснилось, что я был одним из этих легендарных существ, на самом деле последним, и это значило многое. Нет, подождал, пока его сын уточнит, но ничего не последовало. В конце концов, он подсказал, и...» Но Джон только покачал головой, крепко обхватив себя руками. «Я больше ничего тебе не расскажу. Это не принесло бы тебе никакого утешения, если бы ты узнал об этом, и, откровенно говоря, ты бы посмотрел на меня по-другому, если бы знал хоть половину того, что я сделал. Я бы не стал», — пообещал нет, но Джон лишь сухо усмехнулся и снова покачал головой. «Я сделал так много за последние годы, больше, чем ты можешь себе представить», — вздохнул Джон, выглядя намного старше своего реального возраста. «Я делал хорошие вещи по правильной причине и хорошие вещи по неправильной причине, оправдывая себя тем, что до тех пор, пока многие люди получали пользу, все было в порядке. Но я также делал плохие вещи по правильной причине, потому что, ну, невозможно добиться многого в жизни, будучи все время мягким и всепрощающим». Затем его сын замолчал, сделал глоток из своей, казалось бы, вездесущей фляжки и откинулся на спинку стула так, что уставился в потолок. «И иногда я делал плохие вещи по неправильным причинам, а иногда эти вещи чувствовались лучше всего». Нет почувствовал, как в нем что-то похолодело, но Джон еще не закончил. «Если ты спросишь меня еще раз, я расскажу тебе кое-что из того, что я сделал. Но, как только я расскажу, ты никогда не сможешь забыть об этом. Тебе придется жить с этим знанием». Джон посмотрел прямо ему в глаза. «Итак, ты хочешь спросить еще раз?» «Нет», — прошептал нет. «Хороший выбор», — одобрительно кивнул Джон. Затем выражение огромной печали отразилось на его лице. «Похоже, ты довольно скоро пришел в себя. Что ты имеешь в виду?» «Не будем себя обманывать, грядет война», — ответил его сын. Затем, молча, потянулся к шкафчику, вытащил маленький сверток пергамента и передал его Ниду, сказав: «Тебе нужно написать Винтерфиллу. Тебе нужно написать Рабу и твоей жене, чтобы они готовились». Лорд Винтерфилла посмотрел на мальчика, которого воспитывал с самого рождения, на пергамент в своей руке и закрыл глаза. «Я не могу утверждать, что понимаю все произошедшее в Королевской гавани, но ясно одно: север в опасности. Я не вижу будущего, в котором семь королевств не вступит в войну в ближайшее время. Кэт, Роб, я напрасно надеялся, что война никогда не доберется до нашего дома, но, похоже, это неизбежно. Вы оба должны быть сильными. Роб, ты всю жизнь готовился к такой возможности, и я верю, что ты сможешь держать ситуацию под контролем, пока я не вернусь. А пока созови наших знаменосцев, доверяй советам тех, кто тебе дорог, и держи нашу семью рядом. Я доверяю Ховленду свою жизнь, и ты тоже можешь. Он остался в Винтерфилле после того, как я уехал на юг, чтобы помогать присматривать за Браном и Риканом по моей просьбе. Держи его поближе и скажи, что нам нужно усилить оборону перешейка. Это позволит нам сосредоточиться на защите побережья. Роб, я знаю, ты, должно быть, напуган и нервничаешь, потому что я тоже, но я верю, что ты сможешь все сделать правильно. Кэт, я верю, что ты будешь направлять нашего сына так же, как ты направляла меня на протяжении долгого времени. Передай мою любовь Брану и Рикану. Берегите себя». Нет. Перо зависло над пергаментом, нет, заколебался. Перечитав письмо 1, 2, Три раза он убедил себя, что все, что нужно было, уже было написано, но все же оно казалось неполным. «Мне нужно еще кое-что сказать», — подумал он, жуя кончик пера. Это самое что-то разрывало его разум и сердце, в основном потому, что он точно знал, что это было. «Пришло время встретиться с моими демонами лицом к лицу». Внизу бумаги Нед добавил последнюю строчку. «Кэт, когда я вернусь, нам нужно поговорить о Джоне». Глава 23, часть 4. Все готово. Было приятно дышать свежим морским воздухом, гулявшим по палубе корабля. Прохладный соленый воздух наполнил легкие Неда и прогнал паутину мыслей из его головы. Солнце было ярким, и было даже достаточно тепло, чтобы Нед сбросил свой меховой плащ. Это почти заставило его чувствовать себя расслабленно, но не совсем. «Да», — кивнул он, протягивая свернутое письмо. Не было никаких признаков официальной печати Старка, и в этом была суть. Это письмо должно было быть как можно более безобидным, на случай, если оно попадет не в те руки. «Ты уверен, что с твоей птицей ничего не случится? Свети больше и заметнее ворона, но он также сильнее, умнее и быстрее. Он не допустит, чтобы с ним что-то случилось», — улыбнулся Джон. Нед взглянул на странное существо, которое смотрело в ответ, как он мог поклясться, с пренебрежением, и передал сыну письмо. «Я тебе доверяю». «А я ему доверяю», — ответил его сын. Лорд Винтерфилла наблюдал, как Джон аккуратно привязывал маленький свиток к птичьей лапке. Он улыбнулся, нежно проводя тыльной стороной пальцев по шее птицы. «Будь осторожен, слышишь? Лети высоко и быстро», — напутствовал он ее. «Отнеси это письмо в Винтерфилл как можно быстрее и выклюй глаза любому, кто попытается тебя остановить». Птица завизжала, укусила Джона за палец, прежде чем расправить свои массивные крылья и взлететь в воздух. Нет, и Джон могли только наблюдать, как Свети полетел на север, удаляясь все дальше и дальше, пока не исчез в маленьком красном пятнышке. Прошло много времени, прежде чем кто-то из них заговорил, оба смотрели в сторону севера. «Лети быстрее», — взмолился Нед. «Прямо в Винтерфилл. Найдите Робба, Кэт, Рикона и Тиона целыми и невредимыми. Пусть грядущее не принесет беды и смерти, которые я вижу во сне. Итак, я кое о чем подумал». Вздрогнув, Нед повернулся к Джону, который все еще смотрел на воду с пустым лицом. «О чем?» — спросил он, подняв бровь. «Нужно сказать людям правду», — ответил Джон. «Рассказать им, кто я, о том, кто мои мать и отец». «Я твой отец», — прорычал Нед, гнев, печаль и ужас отразились в его глазах. «Не тот человек. Я вырастил тебя. Я твой отец и... А моя мать?» — воскликнул Джон в ответ. «Кто она? Почему ты вообще думаешь, что это хорошая идея?» Отчаянно взмолился Нед. Раскрытие этой тайны было его самым большим страхом. Это было то, что не давало ему спать столько ночей, и была той вещью, которая заставляла его выдерживать пренебрежительное отношение к своему племяннику. Именно это заставило его смириться с гневом и болью Кэт, как бы неприятно это ни было, особенно когда речь шла о Джоне, но, по крайней мере, мальчик был жив. «Потому, что я устал жить во лжи», — мягко и искренне признался Джон. Он повернулся, чтобы прислониться к борту, и запрокинул голову, подставляя лицо солнцу. «До сих пор большая часть того, кем я являюсь, была ложью. Мое имя, моя семья, моя личность. Джейхирис Таргариен так и не получил шанса жить, вообще существовать. Да, он не тот, кем я вырос, но это не меняет того, что он часть меня». Джон бросил на недосочувствующий взгляд. «Роберта Баратиона больше нет, чтобы делить твою лояльность, дядя, и Ланнистеры будут преследовать меня, независимо от того, твой я сын или нет. Не нужно молчать дальше». Но Нед мог только покачать головой. «Нет, ты ошибаешься. Ненависть к Таргариенам глубоко засела в умах и сердцах многих домов в Вестеросе. Они могут взять на себя отмщение за эти грехи. Они могут прийти за твоей головой, Джон. Тогда пусть приходит, не они первые, не они последние», — равнодушно пожал плечами его сын. «И ты можешь быть прав в том, что многие все еще ненавидят Таргариенов, но я уверен, что есть и те, кто все еще верен им, и, надо признать, нам понадобится вся помощь, которую мы можем получить. Каждый колеблющийся дом может решить, что они ненавидят Ланнистеров больше, чем меня. Я все еще не думаю, что это хорошая идея», — сказал Нед, качая головой. «Да, в том, что говорил Джон, был смысл. В Вестеросе все еще были люди, верные Таргариенам, но их было немного, и они были далеко друг от друга. Едва ли этого было бы достаточно, чтобы собрать армию. Слишком многое нужно учитывать, слишком много возможных исходов. Безопаснее держать это в тайне. Возможно, но это не только твоя тайна, чтобы хранить ее дальше, Джон ответил спокойным голосом, который сказал Ниду, что его сын уже принял решение. Это то, что я решил сделать, и уже попросил Валерику собрать всех на палубе позже сегодня. Я хотел бы, чтобы ты поддержал меня, когда я выступлю перед всеми, но я сделаю это, несмотря ни на что. Хорошо, вздохнул Нед, проводя рукой по своему усталому лицу. Я вижу, тебя не отговорить. Просто, мы должны сначала рассказать твоим сестрам, они должны узнать раньше других. Согласен. Арья не отреагирует хорошо, мы должны мягко сообщить ей об этом, сказал Джон, кивнув. Затем, спустя мгновение, добавил. Я рад, что ты согласился, потому что я не думаю, что мы смогли бы скрывать это долго, даже если бы захотели. Что ты имеешь в виду? Ну, Джон отвел взгляд и почесал затылок. Я думаю, тебе стоит кое-что увидеть. Быть этого не может. Три пары глаз одновременно уставились на Неда, но через пару мгновений все вместе вернулись к своим занятиям, решив, что у них есть дела поважнее, чем пялиться на него. Лорд Винтерфилла несколько раз моргнул, ущипнул себя и снова моргнул, все еще не вполне понимая, что видит. Драконы не живут уже, сколько, 2 века. Или, по крайней мере, не в Вестеросе, добавил он, вспомнив, что Джон недавно рассказывал ему о землях Тамриэля. Но на что я тогда смотрю? Я нашел их яйца внизу, в склепах Винтерфилла, за обвалившейся частью. Я думаю, что жар горячих источников поддерживал их жизнеспособность все это время, объяснил Джон, поднимая синего дракончика на руки. Похоже, в историях все-таки была доля правды. Неду потребовалось мгновение, чтобы понять, о чем говорит его сын. О принце Джейкерисе и его драконе Вермаксе. Догадался он. Я всегда отмахивался от этого как от чепухи. В конце концов, как взрослый дракон вообще мог поместиться там? Это вызвало веселье, но затем Джон скривился в задумчивости. В конце концов, он снова заговорил. Некоторые Таргариены видели сны о будущем. Возможно, один из них побудил принца оставить яйца. Предположил его сын, затем немного помолчав, добавил. Или кто-то. Эта мысль заставила желудок Неда неприятно сжаться. Мысль о том, что что-то или кто-то из прошлого может каким-то образом заглянуть сквозь завесу времени, чтобы понаблюдать за ним или его детьми. Или, что еще хуже, может манипулировать им с помощью давно предпринятых действий. Это уже слишком. Мысленно воскликнул Нед. Он был простым человеком. Все эти разговоры о магии, героях и драконах, это было не для него. Затем его осенила мысль. Джон, спросил он, повернувшись, ты когда-нибудь видел сны о будущем? Его сын нахмурился, и все, что мог сделать Нед, это вспомнить кошмары, которые будили Джона, странные истории, которые он рассказывал о белых людях, которых видел во сне. Эти истории прекратились к тому времени, когда Джону исполнилось около 9 именин, а кошмары, несколькими годами ранее. Нед всегда предполагал, что он просто вырос из них, но, поразмыслив, понял, что это также было примерно в то же время, когда Джон начал становиться замкнутым и тихим, когда правда о его положении стала известна ему. Наверное, Кэт сказал что-то такое, что заставило его замкнуться, с горечью подумал Нед. Боги, я должен был сделать больше. Насколько другой была бы наша жизнь, если бы я был лучшим отцом? У меня много странных снов, наконец сказал Джон. Постарайся не задумываться об этом. Это не ответ, Нед с трудом заставил себя не закатывать глаза. Часть его хотела настаивать на ответе, но он хорошо понимал, что Джон не скажет ничего, из того, чего бы он не хотел. Поэтому он решил не настаивать и сменил тему. «Я пойду за твоими сестрами. Может, тебе стоит, пока спрятать своих, новых питомцев», он указал на драконов. «Я бы предпочел, чтобы Санса и Арья не видели их, прежде чем мы сможем объяснить им все». Затем, после кивка Джона, Нед вышел из каюты, уже пытаясь мысленно разобраться в том, что он собирался сказать своим дочерям. «Вот тебе и запрет на выход из моей каюты», — проворчала Санса, скрестив руки на груди. Ты даже не можешь следовать своим собственным правилам. Нет, подчеркнуто игнорировал ее детские выходки. Было бы бесполезно признавать ее нытье. Арья, однако, так не думала, и она громко фыркнула, закатив глаза так, чтобы Санса наверняка могла это видеть. «О чем ты хочешь с нами поговорить?» — спросила Арья с оттенком раздражения в голосе. «Я помогала Мире учиться. Мира, кто такая? Неважно, не время беспокоиться об этом». Нет, отогнал эти мысли, открывая дверь в каюту Джона и приглашая двух девушек внутрь. «Мы с Джоном хотим кое о чем поговорить с вами обеими. Вы обе должны это знать, но пока не стоит обсуждать это открыто, так что...» «Значит, нам нужно поговорить наедине», — закончил Джон, раскрывая объятия, когда Арья бросилась вперед, чтобы обнять его. Увидев это, Санса еще больше нахмурилась и отвернулась. «Пожалуйста, садитесь», — сказал Нет, указывая на одну из кроватей. Арья тут же плюхнулась, болтая ногами и опираясь на Джона, который одной рукой обнимал ее за плечи, а другую держал на голове. Однако Санса отказалась и упрямо осталась стоять. «Так, что происходит?» — спросила Арья. «Вы слышали что-нибудь из дома, от Робба?» «Нет», — покачал головой Нет, усаживаясь на стул, выдвинутый для него Джоном, «пока ничего. Это касается нашей семьи. Видишь ли, всю свою жизнь вам говорили, что Джон не сын вашей матери, и это правда, но вы не знали, что это». Нет вздохнул, спрятав голову в руки и сдерживая подступающую к горлу панику. Он никогда не собирался раскрывать эту тайну, она должна была уйти с ним в могилу. Если бы это вообще когда-либо было произнесено, это произошло бы после того, как Джон присоединился к ночному дозору, и его претензии на трон были бы утрачены. «И все же я здесь», — мрачно подумал он. Хоулинг и Бинджин были правы. Избегание этой проблемы так долго только затруднило ее решение сейчас. Через несколько глубоких вдохов Нет провел рукой по лицу и заставил себя продолжить. «Чего вы не знали, так это того, что Джон тоже не мой сын, он мой племянник». Сквозь стук собственного сердца Нет смутно услышал вздох Сансы и увидел, как вся кровь отхлынула от лица Арьи. Крепко обхватив брата за талию, она сглотнула и спросила: «Ты так, Джон сын дяди Брэндона?» «Нет, не Брэндона», — ответил Нет, почти желая, чтобы это было так. «Такая ситуация, безусловно, сопряжена со своими проблемами, но она была бы гораздо предпочтительнее». Теперь настала очередь Сансы говорить. «Значит, он сын дяди Бинджина». И снова лорд Винтерфилла покачал головой. «Нет, Бинджин никогда бы не ушел на стену, если бы у него был ребенок. Но если он не сын дяди Брэндона и не дяди Бинджина, тогда это значит...» Санса замолчала, она и Арья повернулись, чтобы посмотреть на Джона, прямо на его в лицо, как будто они видели его в первый раз. В каюте было тихо, никто не высказывал свои мысли. Нет, не мог заставить себя произнести нужные слова. Вскоре Джон прочистил горло и выпрямился, продолжая успокаивающе держать Арью. «Я твой двоюродный брат по материнской линии, сын Лианны Старк, тетя Лианна». Арья задохнулась. «Это значит, что твой отец Рейгар Таргариен», — подтвердил Джон, кивнув. Нет поразился тому, что голос его сына звучал так спокойно, как будто Джон обсуждал погоду. «Они тайно поженились и вместе сбежали в Дорн, где я, в конце концов, родился». «Какого черта?» — воскликнула Арья, переводя взгляд с него на Джона и обратно, словно ей отчаянно хотелось, чтобы кто-нибудь начал смеяться и сказал ей, что это была шутка. Санса ничего не сказала, но выглядела не менее потрясенной. «Я знаю, что это сбивает с толку», — начал Нет, пытаясь совладать с нахлынувшими чувствами своих дочерей, «но, само собой разумеется, это должно оставаться в тайне. Мы планируем рассказать об этом другим в ближайшее время, но только в нужное время. Значит ли это, что ты на самом деле не наш брат?» — спросила Арья, звуча намного моложе своего возраста. Джон крепко обнял Арью, прижимаясь щекой к ее макушке. «Я всегда буду твоим братом, маленькая сестричка. Я могу быть через полмира и все равно прибегу, если я тебе когда-нибудь понадоблюсь». Краем глаза Нет заметил, как Санса нахмурилась, увидев, что Джон утешает Арью. Он хотел что-то сказать, но она повернулась и оборвала его. «Кто еще знает?» Нет моргнул, удивленный вопросом. «Единственные другие люди, которые знают, это мой друг, лорд Ховлин Рид, и ваш дядя Бинджин. Значит, мама не знала?» «Нет, Я никогда не хотел взваливать это бремя на ее плечи», — ответил Нед, у которого скрутило желудок, когда он увидел, как Джон едва заметно вздрогнул от того, что его ненароком назвали бременем. «Значит, все эти годы ты лгал ей», — сказала Санса с бледным лицом и широко раскрытыми глазами. «Да, но...» — нахмурился Нед. «Ты знал, что Джон, будучи твоим бастардом, причинял маме боль». Санса оборвала его, ее голос резко повысился. «И ты позволил ей жить с этой болью в течение многих лет, несмотря на то, что это неправда. Она могла бы любить Джона как своего собственного, и у Джона могла бы быть мать, но ты солгал. Я не могу поверить, что ты критиковал мои решения, после всего дерьма, что ты натворил». Арья вскочила на ноги и ткнула пальцем Сансе в лицо. «Заткнись, глупая».